то же время настоящий бессмертный не теряет вкуса и насыщенности жизни никогда из-за того, что восьмая оболочка не дает деградировать пятой и шестой оболочки. Она наоборот подпитывает рост и развитие всех оболочек души и бессмертный вечно прогрессирует по всем параметрам на пути к становлению высшим существом. По крайней мере, если его питает драконья плоть, так и происходит. Другим приходится поддерживать прогресс иными путями. Короче говоря, Присцилла теперь заражена тем самым проновирусом, и ее лихорадит от преобразования тела и души в более естественное и гармоничное бессмертное существо. Ее силы непрерывно падают, но в итоге она со временем восстановит прежнюю мощь и сможет ее перерасти, покорив новые вершины бытия. Да и избавление от пробужденной формы в ее случае то преимущество. Укрепить плоть, чтобы она была прочнее рогов, клыков и когтей пробужденных клер, может и без превращения в крокодиблу. А вот новая анатомия сильно снижает пользу опыта, приобретенного в человеческом теле, делая тренированных бойцов натуральными калеками в сравнении с обычными клеймор. 9. Клер как только достигла 18 лет и завершила свое пробуждение, а если точнее превращение в идеального полудракона, получила достаточно много свободы от своих мамочек. Наверняка основную роль сыграло то, что прочность кожи клер, несмотря на естественную почти человеческую эластичность и упругость системы циркуляции драконьей праны, пронизывающая ее подобно сети тончайших нервных волокон или капилляр, делала ее кожу настолько прочной, что она могла остаться невредимой даже после когтей Наэль. А прочность ее костей и плотность плоти делала ее силу лишь немного уступающей Софии, что была сильнейшей после Элины и Терезы. Наэль тоже была сильна, но больше ее таланты раскрылись за счет скорости движения, восприятия и реакции. В этом с ней могла соперничать только Элина, и даже равномерно развитая во всех параметрах Тереза немного уступала ей в скорости движения, превосходя только скорость восприятия. Элина же в своей скорости была и вовсе непостижима. Впрочем, больше поражали ее научные изыскания и бесчисленные техники применения праны и контроля других энергий. Клер неосознанно начала пальцами поглаживать заостренный кончик ушка, пока ее язык снова прошелся по ее заостренным верхним клыкам. Радужки девушки расширились на все глазное яблоко и стали ярко-красного цвета, в то время как зрачок вытянулся в щелочку, напоминая скорее крокодили, чем кошачьи глаза. Все это проявилось только в течение секунды и сразу вернулось к человеческому облику. Ее глаза снова были ярко-голубыми, а ушки круглыми и миниатюрными. Это был дар ее мамочки Элины. Это было то, как ее родство с Элиной проявлялось в ее теле. Клер всегда хотела быть как Тереза, и Элина позволила ей воплотить это желание в жизнь, поделившись с ней своей плотью и став фактически ее кровной родственницей, и теперь у нее было целых два человека, которых она могла считать самыми близкими в мире. Наэль и София тоже были ее близкими людьми, как и Присцилла, но первые две были ей как бы старшими сестричками, ибо совсем не выглядели как люди, на которых можно положиться из-за их детского поведения. А вот Присцилла была и вовсе младшей, ибо была глупым ребенком в теле взрослой девушки. Кроме того, Присцилла была ее милым потомком. Первой, кого она обратила из пробужденных в истинного бессмертного. Клер снова трансформировалась и лизнула свои клыки, теперь еще более отчетливее, почувствовав раздвоенным язычком крошечную дырочку с внутренней стороны ее клыков. Это механизм передачи проновируса пробужденным посредством вливания белой густой субстанции через клыки в плоть пробужденных. Клер была уверена, что самая прочная часть ее тела – это именно эти две пары верхних и нижних клыков ее трансформации. Вообще трансформация не делала ее и на каплю сильнее, чем в обычном теле, но только в ней ее укус может заразить проновирусом пробужденных и начать процесс их метаморфозы в полудраконов. Но очевидно, что не все достойны чести породниться с Элиной через укус Клер, и она уж точно проследит, чтобы среди ее потомков все уважали ее мамочек и не подвергали сомнению их и ее авторитет как первородной истинной бессмертной. Ее почти 10 лет обучали всевозможным боевым искусствам и техникам, и теперь она смело могла заявить, что освоила сложнейшие для пробужденных хаки наблюдения и вооружения. Работа с волей усложнялась для нее тем, что высокоэнергетическая прана заглушала любой отклик энергии разума и энергии желания. Но даже так Клер умело использовала эмпатию, чтобы понимать намерения окружающих, и ощущала своим хаки наблюдения все в радиусе сотни метров. Хаки вооружения тем временем было практически бесполезно для защиты так практически неуязвимого тела, но вот в деле убийства бессмертных оно становилось незаменимым оружием, нанося урон не только телу, но и энергетическому телу пробужденных. Ногти Клер вытянулись в 20-сантиметровые иглы, а ее рука вместе с ними почернела, потом снова стала нормальной. Она отработала эту комбинацию 20 раз за секунду и со спокойствием вздохнула, чувствуя, что ее навыки не притупились без регулярных тренировок с мамочками. Это еще одно преимущество истинного бессмертия – это совершенство ее разума, памяти, личности и чувств. Все эти связанные с ее пятой и шестой оболочкой души качества не только не подвели Клер ни разу с момента становления полудраконом, но с каждым днем становились заметно эффективнее, влияя на все ее навыки комплексно, увеличивая ее боевую мощь. Даже без тренировок с 15 преображений руки и усилений хаки, она прогрессировала за год к 20 в секунду. Все полудраконы были метаморфами, и это сильно отличало их от обычных порождений бездны. При достаточной практике Клер могла подражать внешности любого человека, иногда даже животного, если оно было размером с ее тело или ей дадут время набрать массу, что с праной дракона занимало считанные минуты. Правда, конвертировать плоть обратно в прану сложнее и даже болезненно, потому все больше практикуются в преображении в людей. Клер вдруг замерла и начала вести себя вполне по-человечески. Ее движения потеряли грацию и плавность, также сильно убавив скорости и точности. Подражать обычному человеку для Клер теперь требовало осмысленных усилий. В ее поле зрения намеренно показалась блондинка в облегающем комбинезоне, а после села перед костром молча пялись в костер. По телу девушку время от времени проявлялись пульсирующие вены. «Ты пробудилась, Клеймор. А, ты же человек, ты так вкусно пахнешь». «Нет, я не хочу этого, ты должна бежать, пока я себя контролирую». «Как тебя зовут?» – спросила Клер, встав на ноги и подходя к дрожащей девушке. Та, покачав головой, сцепила зубы. «Уходи, ты умрешь, не бойся, просто скажи имя. Меня зовут Клер». Шокированная Клеймор посмотрела на совсем не встревоженное доброе лицо Клер. «Елена», постепенно расслабляясь, сказала воительница. Клер нагло перекинула ножку через колени сидящей на камне пробужденной, что силилась поддерживать свой человеческий облик. «Мне нравится твое имя, оно похоже на имя моей мамы», — сказала Клер и, обняв девушку, позволила ей вцепиться акульими зубами себе в шею. Однако, несмотря на сильный укус, ее шея не пострадала. Клер только покраснела от возбуждения, покрепче обняв девушку и начав нероизвольно ерзать бедрами. Они с Присциллой часто играли в подобные игры, только Клер не хватало чувства заполненности ее лона. Ничего страшного, ее новый потомок должен быстро обучиться метаморфизму и сделает своей мамочке приятно. А до тех пор мамочка обучит ее Елену, как нужно делать женщинам приятно. «Ты меня любишь, Елена? Что? Почему я не могу тебя съесть?» «Нет, ты должна уходить, я не могу сдержаться. Елена, ты мне нравишься. Позволь мне стать твоей мамочкой. Я позабочусь о том, чтобы ты никогда не испытывала голода». Клер приспустила сорочку, обнажив грудь третьего размела, и предложила ее Елене. Та в шоке сглотнула, но ее вполне человеческий ротик открылся, и она схватила губками сосок, начав сильно его сосать, и ее просто поразило чувство эйфории, когда густая жидкость потекла по ее рогу в желудок. Она крепко схватила Клер и пила ее несколько часов подряд, пока Клер возбужденно терлась промежностью о живот воительницы. «Я не чувствую голода. Твое молоко, что это?» «Это подарок моей мамы. Он может утолить голод ненасытных. Он может накормить тебя. Позволь мне кормить тебя. Позволь мне быть твоей мамочкой и научить тебя всему. Но я монстр. Я пробужденная. Все хорошо, Елена. Мамочка чувствует, как тебе больно быть плохой девочкой, и я не позволю тебе потерять себя. Просто позволь мне стать твоей мамочкой. Я очень хотела бы, чтобы мы встретились раньше. Но теперь я монстр, и я должна умереть. Если ты позволишь, я могу убить тебя. Убить тебя ненасытную. Но затем, после смерти, твоя душа будет моей». За спиной Клер раскрылись два крыла. Клер долго практиковалась в том, чтобы самостоятельно научиться быть похожей на свою мамочку Терезу, и метаморфизм ей в этом помог. Также она изучила пару приемов Терезы, в которых она превращает перья в бесконечной длины гибкие клинки. Но сейчас Ална хотела вызвать у Елены чувство фанатичной веры, ибо как бы ни старались в организации Клеймор с самого детства обучали верить в существование крылатых богинь. И хотя Клер и сама верит в то, что Тереза и Елена были именно этими двумя сестрами-богинями, она как их дочь вполне имеет право заимствовать их образ и получила на это одобрение. «Богиня, прости меня и прими мою душу. Я принимаю тебя всю и хочу, чтобы ты была моей дочерью. Я недостойна. Я не устояла перед искушением силы зла. Я вижу твою душу, и она прекрасна. Прими меня как мать и позволь мне исправить твое тело. Я принимаю. тебя как мать, я приму тебя как мою дочь». Клер даже не догадывалась, что настолько проникнется чувствами к незнакомой пробудившейся, что примет ее в семью. Она не разбрасывалась словами и обычно считала, что найдет себе именно потомка, или в случае, если пробудившаяся недостойна, она отдаст ее мамочке или не как подарок, а та уже решит ее судьбу. Но эмпатия сыграла с Клер злую шутку, и она слишком углубилась в чувства Елены, поняв, насколько милой была эта девушка и насколько близка она по характеру Клер, и в то же время одинока. Вот и не сдержалась, и преобразовав свои ушки, клыки и глазки, она впилась в шею девушки, резко дернувшейся от пронзившей ее боли. Коронавирус в течение недели лихорадил пробужденную, пока ее тело монстра не окаменело и не осыпалось прахом вокруг полуметровой сферы плоти. Эта плоть вскоре деформировалась, и в ее очертаниях Клер узнала человеческие черты стройной взрослой женщины. Пленка истончилась, став из матовой прозрачной, пока и вовсе не лопнула, расплескав слизь из кокона, поднялась на ноги ошарашенная обнаженная копия Елены, острыми ушками, красными крокодильями глазками и парочкой острых клыков. Она была слишком напугана, и непроизвольно из ее ногтей проросли 3-сантиметровые когти. «Не бойся, доченька. Никакая я тебе не дочь. Что ты со мной сделала? Не нужно быть скромной. Ты теперь моя дочь, и я не возьму своих слов обратно. Ты какой-то вид Йома. Мы моя милая дочурка не Йома. Мы бессмертные. Истинные они, как порождение бездны и пробудившиеся. Я. Это не Йеки, что это за энергия?» Девушка успокоилась, и ее тело вернулось в человеческий облик. То, что она вменяема, и Клер все так же излучает в ее сторону доброту и ласку, ее запутало. Да еще и та самая тоска, когда она отрицала слова о том, что она ее дочь. Все же она четко помнила, как нежно Клер ее накормила молоком. И она голодна. Она не хотела человеческих кишок, как Йома, но вот когда Клер снова спустила сорочку на плечи и обнажила грудь, Елена не смогла отвести от них взгляда и, неловко переминаясь, подошла к Клер и, покраснев, наклонилась, взяв ее сосок в рот и начала, мурча от удовольствия, сосать молоко, пока Клер ее ласково гладила. Неожиданно Клер не мешала ей надеть одежду Клеймор и отправиться резать Йома, патрулируя территорию, но скоро к ней вышел наблюдатель и сообщил, что теперь она не Клеймор, и вместо нее эта территория будет передана другой воительнице. «Но почему? Ты ведь не пытаешься скрыть тот факт, что у тебя нет шрама и ты пробужденная? Это было бы глупо. Тем более, что одна из них вьется рядом с тобой». Наблюдатель указал на скучающую Клер, и та помахала ей рукой. Елена дернулась помахать в ответ, но, покраснев, одернула себя. Слишком она вошла в роль любимой избалованной дочурки. Впрочем, отрицать и правда глупо. Она уже не воительница. «Я поработаю, пока не придет замена. Деньги вы и так забирали, и если я не выдам, что я не воительница, все же будет в порядке. Я ведь не собираюсь бегать голышом и показывать, что у меня нет шрама, а глаза у меня серые и совсем незаметно, что они другие. А еще я могу так». Воительница использовала те крохи метаморфизма, что освоила, и превратила глаза в золотые с кошачьими зрачками. Наблюдатель дернулся и сглотнул. Ему не оставалось ничего, кроме как пойти на компромисс с этой сумасшедшей нечистью. Впрочем, договор о способности и адекватность нового пробудившегося привлекла слишком много внимания, и с ней решили сыграть в игру более высокие ранги организации. Клер обучала свою дочурку контролю праны и боевым искусствам, но Клеймор отказывалась бросать рельсу и рубить твари когтями, пусть они были достаточно прочны, мечтал и нарезать этот самый Клеймор на чушки. К тому же потроха Йома — это не то, во что хочется совать голые руки. В общем, Клер пошла на компромисс и позволила ее дочурке баловаться игрушкой. Однако после непродолжительной охоты на Йома им показался наблюдатель и предложил поучаствовать в совместной охоте с другими Клеймор. Даже перестал намекать на то, что Елене пора бы сменить форму воительниц. Клер снова потакала своей избалованной дочурке, но в этот раз решила, что ей пора стать взрослой и перестать смотреть на мир как инфантильной дурочке. Для этого она решила вытрахать с нее дурь, буквально. И вот когда они после совместной помывки снова завалились в постель, Елена уже собиралась, как обычно, присосаться в груди Клер, как-то вдруг схватила ее за голову и ловко насадила ее открытый в предвкушении молочка ротик на свой член. «Ты уже взрослая девочка, мама должна позаботиться о том, чтобы ты познала другие способы получения удовольствия. Для начала изучи мой член хорошенько, а потом ты должна метаморфировать такой же себе и мамочка научит тебя, как доставлять удовольствие мамочке». «Что? Секс? Но нам же нельзя». «Почему? Ну мы же девушки, и вообще воительницам нельзя. Ты не воительница. Но ты же моя мама. покраснела, начав мяться. Обнаженная Милах Клер улыбнулась ей и повалила на кровать, начав ту щекотать. Елена заливисто хохоча вдруг почувствовала сильное возбуждение, и когда член Клер проник в ее киску, она только пискнула и, обхватив ее ножками, вжала в себя сильнее, непроизвольно начав двигать тазом, насаживаясь на член Клер. Девушки трахались всю ночь, и Елене все же наутро обрадовала Клер пробуждением от приятного извержения молочка в ротик ее дочурки. Позже на пути в город, где они встретятся с командой для совместной миссии, Клер научила Елену отращивать член и отсосала ей, проглотив все молочко своей дочурки. Как и любой другой преобразованный Клер пробужденный, она унаследовала способность Елены производить молоко, насыщенное драконьей праной. Впрочем, она была весьма пресной, и для того, чтобы насытиться как от 100 грамм молочка мамочки Елены Клей, пришлось высосать литру из дочурки Елены. Кстати, схожесть имен была немаловажной причиной, отчего Клер прониклась к пробужденной симпатии и решила удочерить. Елена же, распробовав прелести мамочкиного миньета, будила ее теперь в позе 69, требуя от мамочки подоить дочурку в ответ на хороший сервис. И главное, она так этим увлеклась, что посреди пути могла вытащить член и, нагнув Клер, втрить ей в рот член и кормить ее, пока не сбросит возбуждение. Клер тем временем умилялась поведению Елены и вспоминала, как они в молодости с Присциллой тоже были слишком зависимы от секса после превращения в бессмертных. Однако, когда они приблизились к цивилизации, Елена сама решила сдерживаться и сократила свою активность только к времени ночевки в гостиницах. А когда они встретили троих Клеймор, и Вавре прекратила любые извращения, притворяясь хорошей послушной девочкой. Правда, Клеймор были предупреждены заранее, что эти две вообще не Клеймор, и несмотря на то, что Елену раньше встречали в облике воительницы и даже форма была та же самая, они не спешили становиться друзьями с пробужденными. 10 денев Хелен и Мирия получили особое задание по наблюдению за двумя аномальными воительницами, а в случае их смерти они принести тела этих аномальных воительниц наблюдателю. Также в случае тяжелых ранений или потери сознания они должны были добить их и в конце концов доставить тела наблюдателю. Девушки чувствовали себя неловко вплоть до того момента, когда их спутницы решили ополоснуться в реке перед ночевкой, и они увидели их совершенные тела без единого рубца. Все они на своем опыте знали, что тела воительниц были тем еще отвратительным пизденцом, полным разноцветных пятен тканей, находящихся в постоянном цикле некроза и регенерации, а также их приметный незаживающий рубец вдоль тела с крупными небрежными швами могли навечно отбить желание любого мужчины, решившего поиметь воительницу, не способную дать отпор простым смертным. То, что эти две, а одна из них точно бывшая воительница, были пробудившимися, теперь не подвергалось сомнению. И в то же время все они завидовали тому, что этим двум теперь не приходится переносить вечную боль от конфликта человеческой плоти и органов Йома. Да и эстетически тела Клеры и Елены завораживали взгляды воительниц. «Что творят эти извращенки?» — сказала соящая в 30 метрах от реки и не способная отвести взгляд Хелена. На риторический вопрос решила ответить не менее увлеченная наблюдением Денев. «Ну, Елена сосет грудь Клер, и у нее по губам стекает молоко. Это вообще нормально для монстров иметь в груди молоко? Я думала, они не размножаются. Ненасытные не размножаются. Их человеческий облик — это маскировка», — ответила не менее пристально наблюдающая задумчивая Мирия. Она, немного поколебавшись, сняла меч и броню и, сбросив одежду, вошла в реку и, нырнув в воду, всплыла рядом с Клер, смотря на процесс поглощения молока с расстояния полуметра. Елена не отвлекалась, довольно мурча, работая ротиком, а вот Клер улыбнулась Мире и молча протянула руку, погладив лицо дрогнувшей воительницы. Клер, приглашающая, слегка потянула Мирию к себе и направила ее рот к своей груди, отчего не отрывающая взгляда от голубых глаз Клер Мирия сглотнула слюну и, открыв рот, взяла в него сосок и начала несмело пить молоко. Удивительно, но оно было самым сладким и вкусным деликатесом, что пробовала Мирия, и она почти получила оргазм, прежде чем поняла, что ее яки ускоренно восполняется. Оторвавшись от груди Клер, она в шоке облизала губы и, тяжело дыша, отступила на пару шагов и побежала к берегу. Но прежде чем она оделась, ее окрикнула Денев. «Твои шрамы! Что?» Мирия посмотрела на свое тело, чтобы осознать, как на ее теле рассасываются цветные пятна очагов некроза. Кроме того, она почувствовала, что ее контроль яки и объем энергии возросли на несколько процентов. Она посмотрела в глаза обеим воительницам, и те синхронно посмотрели на улыбающуюся им Клер. Хотя Клер и не могла влиять на оболочки душ других, как ее мамочка Елена, она могла задать некоторые свойства своей собственной пране и таким образом вложить некую программу в свое молоко. Легкая коррекция внутренности Мири не была сложной задачей, учитывая тот факт, что Клер могла, приложив руку к обычному человеку, влить в него разжиженную прану и помочь регенерировать поврежденные органы или отрастить отсутствующие конечности. Это бы доадаптированным медицинским дзюцу мистической руки из мира Наруто, что на драконьей пране работало эффективнее, чем на чакре обычного чунина или даже джонина медицинской службы. О Цунаде Олег мало что мог сказать, ибо не успел, так сказать, познакомиться ближе. «Ты целитель, твоя Ики очень странная», — спросила поспешно одевающаяся Мирия, чтобы разрушить неловкую тишину. «В некотором роде да, я могу многое поправить в телах воительниц, и не только воительниц, Елена может подтвердить». Сосущая грудь девушка спустилась с небес на землю и неохотно отпустила сосок взамен, отрастив член и войдя им в Клер, начав незаметно утолять похоть, прижимаясь к мамочке, пока мамочка всеми силами держала на лице непринужденную улыбку, жалея о том, что разбаловала свою наглую дочурку и теперь вынуждена нести последствия своих решений. У Мири поползли брови вверх, но остальные две воительницы обладали чувствительностью попроще и не видели, что происходит под водой, что была кепа самую грудь и лишь соски торчали над водой, пока ее сзади обнимала Елена. Клер почувствовала, как изверглось горячее молочко Елены внутри ее матки, но не подав вида, продолжила, мило улыбаясь, общаться с Хеленой. «Так ты можешь исправить наши тела? Да, даже шрам, даже его, но не думаю, что ваш наблюдатель обрадуется этому, потому я не сделаю этого. А? Почему? Они не позовут меня поучаствовать в группе вместе с такими милыми девушками, как вы?» Тут уже выпучила глаза Денев, спрашивая: тебе сколько лет-то? 19. А Елене 24. Ах, Клер засадили особенно жестко, заставив Мирию покраснеть, а Клер, схваченная за сиски, спрятавшейся сзади Еленой, возмущенно на нее посмотрела. «Что? Возраст женщины – это деликатная тема, мамочка». Клер закатила глаза, в то время как Елена усмехалась, не отрывая глаз от играющихся с сосками Клер пальчиков Елены. Она не удержалась и спросила: «А если я буду пить твое молоко, то я тоже стану пробудившейся, как Елена?» Елена поспешила прояснить непонимание. «Я пробудилась до встречи с Клер. Она помогла мне снова обрести человеческий вид и не потерять разум. То есть ты все еще пробудившаяся?» «Нет, я такая, как Клер. Во мне нет иначе канаики». Мирия прикоснулась к гуммам и снова сглотнула, осознав странность той ики, что текла по ее телу сейчас. Ей не нужно было пробуждаться в полу ему, чтобы усилить ей свое тело, но привлекло ее внимание совсем другое. «То есть вы можете обратить пробудившихся в нормальных воительниц? Лучше. Или я так плохо выгляжу после того, как моя мамочка о мне позаботилась? Ты, Мирия, мне очень нравишься. Если вдруг пробудишься, я могу удочерить и позаботиться о себе». Клер никак не отреагировала на заявление облизывающейся на воительницу дочурки. Она совершила свой выбор, и теперь Елена не просто ее потомок, которому пришлось бы прислушиваться в ИК своей хозяйке. Она ее дочь, а значит, ее доверие к Елене и ее решениям не будут подвергаться сомнениям. Что не помешает Клер наказать свою дочь, если она каким-то образом попытается опорочить ее мамочку Елену. Как ее внучка, она должна думать о том, как ее поступки повлияют на всю семью. «А я? Меня ты тоже хочешь удочерить?» — спросила ухмыляющаяся Хелена. «Нет, на тебя уже положила глаз моя мамочка». Клер неожиданно покраснела под удивленным взглядом Денев и Хелены, а Елена еще больше подлила масла в огонь, наполнив ее киску еще одной порцией молочка и доведя мамочку до оргазма. Клер развернулась, соскочив с члена Елены, и обняла ее, пряча свое искаженное похотью и оргазмом лицо в груди дочурки. Хелена тем временем восприняла этот жест как крайнее стеснение Клер и неожиданно намокла, незаметно даже для себя покраснев и похотливо улыбнувшись. «Задание», — напомнила ей Денев, и лицо Хелены сникло. «Ах да, они должны доставить трупы этих двоих пробужденных в организацию». Мирия тоже стала задумчивой, и вечер они провели в пещере, молча прислонившись к стене и дремая. На следующее утро им повстречался какой-то мужик, которого Мирия после пары слов обмена между ними попыталась разрубить, но несмотря на скорость воительницы, разрубили именно ее. Отваль начала играться с остальными девушками, совершенно не обращая внимания на Клер. Елена тем временем была одета как воительница и прикрывала своих бывших соратниц от самых опасных ударов, но спасти от их глупости девушек она все же не смогла. Денев возомнила себя ебучим росомахой и, не заботясь о растрате ики, теряла ноги и руки, размениваясь конечностями с не менее шустро отращивающим конечности многоруким пробудившимся, в то время как Хелена получала все больше дырок, пытаясь своими резиновыми удлиняющимися руками нарубить твари, прикрыть Денёв от ударов пробудившегося. Не прошло и 5 минут, как Денёв размазали по стене, и Клер наконец-то сделала свой ход, сунув сиську в рот бессознательной Клеймор. Та на удивление бодро начала сосать молоко и на глазах регенерировала дыры в животе, пока не пришла в себя от оргазма, сотрясшего все ее тело. «Ах, нет, меня все-таки накормили этим молоком. И самое обидное, что я все пропустила. Попей еще, ты не восстановила яки». Клер заткнула капризной девушке рот грудью, и та неловко начала сосать, пытаясь сдержать стон удовольствия от исцеления плоти и восполнения энергии. С волевым усилием Денёв рассталась с сиськой во рту и побежала снова получать дырки в туловище. И так, пока они мордовали твари, она 2 раза накормила Хелен, 3 раза Денёв и 1 раз Мирию. Удивительно, но Елена не получила ни одной раны, хотя приняла 90% ударов на свой меч и 5% на свое тело, но даже 5% оставшихся ударов на 3 воительниц хватило, чтобы они уже не раз отправились на свидание с сиськой Клер. «Ах, я больше не могу!» — крикнула Денёв, почти пробудившись от усиленного использования регенерации в бою. Она теряла ментальные силы, сопротивляясь искушению пробудиться, находясь уже 30 минут на грани становления монстром. Клер решила завязывать и просто снесла пол черепа пробуденному удлинившимися на 0.5 метра ногтями. Эх, если так всегда, эх, могла, то почему дала ему наспинать 30 минут? Возмутилась Хелена, которую придержала Клера, то та почти упала, едва держась на прихрамывая полуотрубленной ноге. Елена еще не восстановила свои силы, ей нужен стимул. Что значит восстановила? Она же пробудившаяся, она должна быть сильна, как этот монстр. Она была сильнее, но у возврата человечности им лишения голода есть своя цена. Она и в 10 раз слабее, чем была при побуждении, но взамен она сможет развиться выше своих прежних сил. А вот этот пробужденный, очевидно, в течение нескольких сотен лет так и оставался слабаком, и такова судьба всех пробужденных. Денёв, получив молоко из груди Елены, удивленно осознала, что оно, хоть и слабее, но восполняя ее яки не хуже, чем у Клер, однако не исцеляет ее тело, и Денёв пришлось регенерировать раны своей восстановленной яки. Мирия тем временем подошла к Клер и начала сосать ее 2-ю грудь. Атмосфера стала на удивление пошлой, когда Мирия начала на пару с Хелен наглаживать попку Клер и раздеваться, никто не обращал внимания на потраха пробужденного, разбросанные вокруг. Однако в 3 километрах стояла одна блондинка и какой-то уродливый мудак, косящий под ниндзя в черных тряпках, открывающих тлыко глаза. Они занимают мсесиском. Не заставляйте меня повиторить еще раз. Они начали тражаться прямо после драки. Что с их яки? Все еще 3 воительницы и 2 тех существа. Что это за монстры? Их яки совсем не похожи на человеческую, или йома, и даже пробужденные совсем другие по ощущениям. И они умеют отращивать мужские гениталии. Ответила совсем растерявшаяся блондинка, в шоке чуть не уронившая челюсть от того, что чувствовала, как воительниц трахают 2 другие странные девушки. Они наблюдали за ними еще несколько часов, последние из которых она просто комментировала происходящее. Опять они поменялись девочками. Теперь друг друга, опять воительниц. Двойное проникновение в Мирию не ожидало от нее таких вкусов. Ладно, становись на колени и открой рот. В общем, блондинке нихуя не понравилось то, как ее миссия кончилась. Нет, ее в детстве часто насиловали наблюдатели и тренеры из-за смазливой мордашки, и она не раз видела, как воспитывали покорность другим воительницам, так что ей не привыкать подчиняться подобным приказам. Но чаще всего ими брезговали после прохождения операции, и вот опять иногда она сожалела, что у нее нет какого-то горбатого носа или торчащих в стороны ушей. Вот такими эти ублюдки даже без всяких уродливых шрамов брезговали. Но прежде чем же этот ублюдок высунул свой член из штанов, он замер. «Ее я забираю тоже, вы же не против?» Шокированная Клеймор обернулась, чтобы рассмотреть именно ту воительницу, которую она только что вспоминала. Илина, ее орлиный нос и вампирские уши, и полузакрытые косые глаза, у которых над ними почти нет ресниц, просто невозможно забыть, хоть раз увидев эту нестандартную внешность. В то же время такая незабываемая внешность имела свой особый шарм, который, правда, смогли оценить только когда стало слишком поздно, и этот монстр стал сильнейшим 2-м номером в истории, в то время как сильнее ее была только Тереза. Они обе числились бесследно исчезнувшими вместе с еще парочкой 1-й пятерки, в то время как Присцилла, что почти подвинула со 2-го места Елену, числилась пробудившимся порождением бездны. Что ты имеешь в виду? Она слишком ценна для того, чтобы отдать ее вам. Недостаточно ценна, чтобы вы хорошо о ней заботились. иначе ты не стал бы рисковать ее лояльностью и тыкая в нее твой тухлый огрызок. Она видела слишком много, и как и этих милашек, вы рано или поздно избавитесь от нее. Я должен обсудить это с начальством. Сообщи им, что я не буду мешать моей Клере дальше играть в ваши игры. И да, ваши воительницы все еще воительницы. Вы точно поймете, когда они станут одними из нас. Одними из вас? И кто же вы такие? Илина удивленно приподняла бровь. Мы полудраконы. Вы же так зовете тех монстров с материка, что полудраконы. Это же и невозможно. Почему вы не рассказали об этом раньше? Почему ты спросил только сейчас? Решил так потянуть время? Но неожиданно ответ получить оказалось так легко. Не верю. Невозможно. Веришь или нет, но я разобралась, как очистить драконью плоть от их разума и пропитать ее своей волей и желаниями, сделав ее по факту получеловеческой. Клер прямое тому доказательство, ибо чтобы создать ее, я использовала свою плоть и пробудила ее. И внешность ее тела не изменилась, а значит, в моей плоти нет и намека на драконью волю и разум. Ты утверждаешь, что добилась совершенства в том, что мы пытались сотворить тысячелетиями всего за 8 лет? 8. Я занималась этим с того момента, как вы вырезали мне матку и вставили вместо нее кусок йома, склеив его с моим телом куском дракона. Я с самого начала контролировала свою плоть и энергию йома, чтобы создать совершенную структуру своего тела воительницы. Но как же осмотры? Ковыряние в рубце? Что вы хотели там увидеть? Мою душу? Разум? Вы идиоты. Чтобы работать с плотью йома, нужно обладать ики. Чтобы работать с плотью дракона, нужно обладать ики дракона. Все это есть у меня, а у вас просто какой-то метод тыка. Прилепили какую-то херню, присцили, не сдохла, ну и хорошо, давай следующую. Что за бред? Вы вообще у нее в голове покопались? Да она простоманечка. Вообще материал на 2 из 5. А вот это очень миленькая. Ее личико, очевидно, спасло ее от подобных экспериментов и отработали старые надежные разработки. Значит, ты сделаешь ее такой де, как ты? Ну, если она согласится, зачем тогда она тебе? Чтобы вам не досталось. Приказываю позволить Елене превратить тебя в подобную ей. Ты не можешь приказывать тому, кто принадлежит мне. Нет, я согласна, я хочу этого. Сделай это прямо здесь. Ну ладно, милая моя, вставай на колени. У блондинки дернулся глаз. Ей все же пришлось отсосать, но это было странно возбуждающе. Отсосать у бывшей второй воительницы, а вкус ее спермы был просто божественным. Девушка даже исхитрилась, чтобы получать больше молочка, заставит ее язык вибрировать своим яки, отчего или накончала ей в рот практически непрерывно в течение нескольких часов. Уже чувствуя себя на пределе, Илина оторвала прожорливую милашку и тяжело дыща посмотрела на мастурбирующего в стороне ублюдка. Она закатила глаза и, опустившись к стоящей на коленях осоловевшей от удовольствия девушке, прошептала: «Мне очень понравилось. Теперь я буду звать тебя сладенькие губки, и ты будешь моей любимой насадкой на член», — сказала Илина и укусила девушку за шею. Тьё, что она накачала ее своим молочком, позволила пропустить этап пробуждения, и драконья плоть лавинообразно разрослась, разменяя человеческие клетки тела воительницы и плоть йома. Также переполненное праной Илины тело девушки быстро ассимилировало драконью плоть, перестроив ее под шаблон, заложенный в пране, сделав из нее полудракона в считанные часы, а также вымыв из плоти любые следы энергетики диких драконов, заменив ее энергетикой Илины, что постепенно уступит место энергии пятой и шестой оболочки воительницы, сохранив ее волю и разум нетронутыми. Также сформировался зародыш восьмой оболочки, и он полностью превратит воительницу в бессмертную спустя пару месяцев обильного питания молочком Илины. Ох, полегче. А хотя, с такими аппетитами эта сосалочка себе насосет на бессмертие, уже через 2 недели надо ее с Клер познакомить. Она тоже любит кормить девочек похожим образом, а у этой дочурки, похоже, какой-то лютый фетиш на подчинение и сосание членов девушкам. 11. Разговор на чистоту с организацией принес интересные плоды. Они перестали отправлять воительниц убиваться об Елену и остальных, хотя фактически все воительницы до сих пор живы и удачно трансформированы в бессмертных, после чего стали горничными в разросшихся владениях Ирин на окраине Рабоны. Приток свежих подопытных из всякой, фактически технология превращения, примененная к сосалочке, стала финальным экспериментом и окончательным вариантом преобразования обычных воительниц в бессмертных. Полсотни бессмертных сейчас трудились, развивая свой контроль праны драконов и наращивая до предела восьмую оболочку в надежде на то, что они когда-то преодолеют этот рубеж и создадут 9-ю оболочку, что окончательно впишет их существование в этот мир, и они смогут возрождаться из ничего даже после полного уничтожения их тела. Илина достаточно щедро делилась информацией, ибо не видела смысла что-то скрывать, от чего ей верили и были лояльны все ее порождения, чувствуя, что Илина всеми силами им помогает на пути совершенствования и будет счастлива, даже если ее девочки станут сильнее ее и достигнут девятой оболочки раньше мамочки. Кроме того, все девочки усвоили метаморфизм и наслаждались жизнью на полную, удовлетворяя друг друга в промежутках между медитациями, еще больше укрепляя узы их тайного общества. Но также никто им не мешал выходить в город и развлекаться, как и ходить на охоту по душе Йома. Что удивительно, никто из них не трахался с мужиками на стороне, ибо любая воительница была по всем параметрам лучше обычного мужчины. Как минимум, они мылись чаще, а вообще выглядели благодаря драконьей пране как совершенство, отчего на их фоне любые смертные мужики меркли даже в глазах заядлых гетеросексуалок. Да и вкус молока и семени переполненного праной дракона уже был весомым аргументом в пользу того, чтобы девочки не искали члены на стороне. Но даже так не обошлось без выделения особо привлекательных для всех воительниц сексуальных партнеров. И естественно, Ирин была вне конкуренции, и любая воительница хотела ей отсосать или стать раком, даже не мечтая, чтобы кончить в нее. В Терезу, кстати, они все кончили как минимум пару раз, как и в Наэлле Софию, ибо девочки любили пробовать члены у дочурок Ирин. Также с Клер, ибо она выросла у воительниц на глазах, и фактически все из них успели накормить ее своей грудью, а как она повзрослела, то и членов Клер насосалась всыть, как и сама Лала в рот и в остальные отверстия. Я всем воительницам, включая свою любимую мамочку Терезу, хотя она в этом никогда не признается, стесняясь таких отношений, стойкого считала самым важным человеком в мире. Одна Ирин не удостоилась похозяйничать в ее киске и ротике своим членом. Она до сих пор видит ее своей приемной дочерью и кормит ее только грудью. И это также создало между Клер и Ирин особые отношения, ничуть не менее крепкие, чем с Терезой. Клер точно понимала, что между ними чистые отношения родителя и ребенка, и никакая похоть в них не замешана. А вот Тереза еще до пробуждения целовалась и щупала ее во всяких интересных местах. Что, впрочем, Клер тоже нравилось, это, как выяснилось, все Ирин виновата, ибо развратила Терезу с молоду. И естественно, Клер стремилась получить чистой отцовской любви от Олега, постоянно таская ему подарки из своих вылазок. Например, она подарила ему первый раз денев после того, как он трахнул в рот третий номер организации Галатею. Он ее сладкими губками еще обозвал. Так вот, пацанка денев была сражена на повал брутальностью Илины и сразу начала расспрашивать Клер о ней, отчего Клер не замедлила предложить денев поработать не только ротиком, но и киской. Девушка, которая раньше ни в какую не решалась оседлать член Клер или Елены, с радостью вскочила на Ирин и трахала ее верхом, как похотливая шлюшка. Еще одна извращенка со странными фетишами. Пробуждать их никто не спешил, ибо украденную Галатею еще не переварили. После недельной оргии всех со всеми, где Денев все-таки подставила киску и Клер, и Елене, и неожиданно даже под Галатею легла, что в это время увлеченно сосала член Илины, а Денев вылизывала киску эльфийки. В общем, неделя прошла, организация переварила вброс Олега о полудраконах, но ничего так и не решив, отправила воительниц по новым заданиям. Девушки уходили от Олега уже полностью здоровыми, с системой циркуляции праны и ассимилированной драконьим куском плотью Йомы. Также не было смысла оставлять им незаживающий рубец, и Олег поправил им астральное тело, что не давало срастись ранее, ибо драконья плоть запомнила такое состояние тела девушек как изначальное и возвращала своей регенерации все именно к этому шаблону. У Илины спросили, а точно ли эти воительницы все еще воительницы, после чего одна из них сверкнула желтыми глазками и акульей улыбкой, в то время как Клер, Галатея и Елена для контраста сверкнули красными глазками и змеиными клыками, развесив при этом эльфийские уши. И да, у Денев фетиш именно на эти ушки, поэтому как только девочки показали ей эту трансформацию, то Денев запретила им убирать ушки и трахала их, пока стоять не смогла, а потом еще лежа наслаждалась их вниманием. Отправили Клер и Елену к четвертому номеру Офелии. Та начала дико нюхать Клер и щупать за сиськи, после чего в шоке обнаружила, что у них нет незаживающего руюца, после чего объявила их пробужденными и попыталась зарезать. Но Клер даже не почесалась от ее попыток, и лишь Елена удивленно отметила, что ей волос порезали. Ага, в единственном экземпляре, ибо Елена сразу увернулась и спасла свою остальную прическу. Ну, там нет каналов праны, но они тоже из плоти полудракона, а значит, прочнее стали на много раз. У Клер же уже давно процесс с драконизацией опережает всех остальных полудракошек, вот ее валы наоборот искры с меча Офелия выбивали. Неожиданно на их праздник жизни заглянула какая-то девочка и побежала к Клер, став ту обнимать и нюхать, нахваливая ее гастрономические качества. Клер ей только улыбнулась и оголила плечи, спустив сорочку ниже груди. Офелия и новенькая охуели от такого нудизма, но пока Офелия тупила на Винокая, решила укусить такой манящий сосок. К ее шоку она не отгрызла грудь вкусной извращенной идиотки. К еще большему шоку молоко, которое брызнуло ей в рот, оказалось настоящим нектаром в сравнении с обычным вкусом человеческих потрохов, потому очевидно пробужденная прилипла к Клер как пиявка, доводя взбешенную Офелию до бешенства. Вот когда Офелия решила зарубить сосущую грудь новенькую, Клер разозлилась и, порубив меч когтями, отрезала остроухой девке руки и ноги. «Ты выглядишь красиво, особенно мне нравятся твои ушки. Елена, возьми ее руки и ноги, а также этот обрубок и отнеси мамочке. Елене, конечно, но маме Терезе тоже могут понравиться ее ушки. Но она поиграется с ней после мамочки Ирены». Поток яки Офелии вышел с-под ее контроля, как только ее закинула на плечо Елена, и она болталась мешком картохи, пока вокруг мелькали размытые пятна пиццажи. И это с ее скоростью восприятия она не могла ничего рассмотреть. Олег подношению Клер был настолько рад, что трахнул Елену прямо на безруком и безногом теле взбесившейся Офелии, а потом трахнул это безрукое и безногое тело. Поначалу Офелия сопротивлялась и кусалась, но как только в ее матке взорвался фонтан неземного удовольствия, она даже не заметила, что ее отросшие у атакующего типа клеймор руки и ноги чьи-то наплевали на все правила организации. И схватив ими Елену, перекатилась, оседлав ее верхом, начав неистово трахать и вылизывать лицо и покусывать длинные ушки своей пленительницы, за что, как и положено хорошей девочке, была награждена взрывом новой порции удовольствия в матку, от которого ее тело исцелилось полностью, и уже более присытившаяся драконьей праной Офелия наконец-то поняла, что произошло. «Ты такая же, как и Клер, да? Я ее мать. Прекрасно. Если я буду трахать тебя, то стану такой, как Клер? Нет, но если дашь мне укусить тебя в шейку, то тогда, трахая меня, ты станешь такой же, как Клер». Елена открыла рот, обнажив клыки. Ее глаза покраснели, став драконьими. Офелия заворошенно взяла лицо Елены и тщательно изучила драконьи зрачки и зубы, особое внимание уделив раздвоенному язычку. «Да, ты прекрасна. Эта яки просто фантастическая. Я хочу тебя всю. Хочу поглотить все твое молочко и семя», — сказала Офелия и с силой обняла Елену, прижав ее лицо к шее. Последовавший укус заставил киску Офелии сжаться с такой силой, что завибрировала, используя яки Офелии, и Елена просто не могла сдержать оргазм. Офелия, освоив новую технику, приступила с ее помощью к исполнению своей угрозы и начала неистово сушить член Елены, пока та, закатив глазки, вливала в нее свой яд. Офелия была в восторге от того, как Елена выражала восхищение ее новой техникой, и не замедлила прокомментировать. «Обычно я использую эту технику на руке, и мой меч начинает змеиться, но кажется, на твоем члене это работает даже лучше. Я могла бы получить за нее псевдоним «Извивающаяся Офелия». Если бы кто-то пережил ее и рассказал о ней, не будем нарушать традицию, я затрахаю ей тебя до смерти. Я выпью всю твою прелестную яки своей дырочкой. Давай заполни меня еще раз. Ох, ты просто прелесть, и я даже подумываю над тем, чтобы оставить тебя в живых и доить тебя вечность. Офелия, а, Галатея, ты что тут делаешь? Почему ты голая? Бер рубца и с членом. А горлом ты сможешь повторить свою технику?» У Офелии расширились глаза, и она перевела взгляд с члена Галатеи на ее красные драконьи глазки и острые ушки. Офелия с нежной улыбкой ответила своему семпою: «С превеликим удовольствием. Вот и отлично. Я с не меньшим удовольствием заткну твой пошлый рот этим огромным членом. Углх, о боже. Я на секунду задумалась о том, чтобы отдать тебе третий номер. Эта техника потрясающая. Больше не могу. Прими все в свой желудок. Офелия, не останавливайся, умоляю». Вот так у Галатеи появился еще один фетиш по тыканию члена в вибрирующие дырочки своего кахея, что, впрочем, не уменьшило нагрузку на член Елены, которую теперь доили две сумасшедшие извращенки из первой пятерки организации. Однако этого того стоило. Причем настолько, что Елена подумывала собрать коллекцию из первой пятерки нового поколения, ибо если там все такие таланты, как Шти двое, то оно того стоит. Для такого дела у Елены все еще есть ее пробужденная форма с четырьмя тентаклесиськами. Тем временем Клер не сидела на месте и вместе с Еленой накрыла логово Рифула из запада. Она как раз поймала четырех воительниц и пытала их всех в попытке пробудить. И что этот уродливый ублюдок делает, тыкая в девочек этими палками, вместо, как это положено, ждя темных зловещих подземелий, тыкать в них вон тем бесполезным вялым огрызком? Неужели у него того? Полшестого вечная, а, ошарашенно выдала обделенная интеллектом нечто, уставившись на двух обнаженных девушек с членами, у которых очевидно было все в порядке и они гордо показывали полдень, или полночь, тут у кого как душа лежит. Охреневающая Рифул даже забыла как дышать и не смогла отреагировать вплоть до момента соприкосновения ее губ с членом Клер. Рифул отпрянула и неосознанно слезала преякулят Клер со своих губ. «Вкусно, но это направильно, оно же невкусное, у меня все вкусное, вот можешь грудь попробовать. Недавно я подружилась с такой же милой пробужденной, как и ты, после того, как накормила ее молочком. Не сравнивай меня с пробужденными, я порождение бездны, хм, несомненно могущественное и милое порождение бездны, не соблаговолите отведать моего молочка». Выпятила грудь Клер, чем заставила Рифул схватиться за свои полтопрашки и с зависть процедить сквозь зубы. Ух, корова. Но она открыла рот и, взяв сосок, начала сосать их со все возрастающей скоростью и в конце концов посадила Клер себе на колени и продолжила смотреть на муки воительниц, пытаемых троглодитом. «А зачем это ты так с ними?» Рифул неохотно оторвалась от соска и сказала: «Исли собирает армию пробужденных на севере. Чтобы этот идиот не задумал, мне нужно сделать зеркальный хош, но вот в отличие от него мне не нужны отбросы и я буду работать только с лучшими пробужденными. Хм, как-то нерационально. А, вот бы их накормить моим молочком, хорошенько зарядить яки, а уже потом пробудить. Они бы были сильнее». Рифул недовольно посмотрела на сиськи Клер, но все же промолчала, очевидно не желая делиться. «А еще у меня есть Елена. Она тоже такая, как я. Я ее обратила из пробужденной в подобную себе». «Что? Пробужденную? Но она слаба. Сильнее, чем твой дурачок. Дав убей ту девку. А, ага, а-а-а, мои руки, а-а-а, мои ноги, хм, Дав, заткнись. Ладно, она хороша. По-своему. Пусть займется пленницами вместо Дафа. Елена, возьмись за лечение девочек». Рифул нахмурилась, но решила не расстраивать свою дойную коровку, в то же самое время с завистью наблюдая за тем, как Елена кормит грудью самую побитую из четырех клеймор. Та жажа не сопротивлялась, очевидно узнав знакомую коллегу, и вскоре вместо полубессознательного огрызка в руках Елены была вполне здоровая воительница. Ага, без синяков и разреза через все тело. Елена отпустила голую девушку, и та, не смея двинуться и на метр от Елены, последовала за ней и помогла уговорить напиться молока Елены и остальных воительниц. Сложнее всего было с девятым номером джин. Девушка ни в какую не хотела сосать грудь Елены, но та смогла убедить, что исчезнувший шрам девушек не значит, что они пробудились, просто исчезли дефекты производства от организации. После того, как три другие спасенные поделились своим яки с джин, и та поняла, что они все еще нормальны, и она напилась молока Елены. Тем временем Рифуль довольно наблюдала за начавшими сотрудничать с Еленой воительницами. Елена начала объяснять, что происходит и чего они с Клер хотят от спасенных. «Вас все ровно не спасти, но если вы позволите Клер укусить вас, то у вас так же, как у меня, останется в целостности ваша воля и разум. А в чем разница?» — спросила самая слабая, пока три посильнее вовсю высматривали возможности к спасению и строили планы обмана порождения бездны и этих двух мутных пробужденных. Елена не отрицала этого и рассказала, как она пробудилась и как Клер избавила ее от голода и помогла сохранить разум и человеческую личность. «Конечно, я не отрицаю, что я немного ненормальная, но это никак не связано с пожиранием кишок, убийством людей, так что все в порядке». «В смысле ненормальная? В смысле все в порядке?» — уточнила удивленная признанием девушки джин. Елена покраснела, и у нее с паха вырос член, заставив отступить всех воительниц. «Ну, я научилась менять свою внешность и тело и немного стала сексуально зависимой, но это все она меня научила. Вредная дочурка наговаривает на мамочку». Елена моментально пожалела о том, что нажаловалась, и состроила умилительную рожицу Клер, та, едва сдерживая улыбку, отвернулась, начав гладить волосы довольно мурчащей Рифул. Елена развернулась к воительницам и поняла, что она только что врубила режим испорченной дочурки и покраснела как рак. «Ну, это совсем не проблема, просто мне не нужно себя сдерживать, как раньше, да еще и эта штука, вы не поверите, как ощущается женская киска, когда ее трахаешь этим. Невозможно остановиться, особенно с моей бесконечной выносливостью. Мы это делаем иногда по три дня подря». «Стоп, я не об этом. В общем, разум и личность вы сохраните, и самое главное, никаких трансформаций в монстров». «Что значит никаких трансформаций, а как же твои клыки и глаза?» — возразила вторая по силе воительница. «Ой, блядь, чья бы корова мычала? Вы что, забыли, какие вы красавицы, когда яки пользуете? Ой, точно, джин. Мне кажется, по-другому никак, это предательство», — возразила девятая. Но все они уже давно догадывались, что их списала организация. Послать четверку в логово порождения бездны — это никак по-другому просто не может выглядеть. Им нужен был толчок, и Клер его дала. Я уже встречал отряд, похожий на ваш. Их послали против пробужденного мужчины, и без нашей и Еленой помощи они бы не справились. Когда они пообщались поближе, то поняли, что они все были на грани пробуждения, и очевидно, организации такие, как вы четверо, уже не нужны. Если хотите дальше охотиться на Йома и защищать людей, то можете делать это, оставаясь такими, как мы с Еленой. Да и молоко вы сможете и сами кормить друг друга и не нуждаться в любой пище, не упоминая уже о том, что вы не будете желать человеческое мясо. И главное, это бессмертие не то, что у пробужденных, а настоящее. Защита разума и чувств от влияния времени. Никакого регресса личности и деградации в маньяков. Никакого выцветания чувств и чувства неутолимой скуки. Все это не только вам не грозит, но ваша душа будет развиваться, улучшая разум и память и позволяя ощущать мир все более ярко и четко. Клер повернулась на дернувшую ее зубами за сосок Рифу. Что ты сказала про скуку и яркость чувств? Они выцветают у пробужденных. Почему? Твоя душа, в отличие от тела, человеческие, и хотя тело не стареет, разум и твои желания — это совсем другое дело. Только истинные бессмертные имеют механизмы, зашитые разума и чувств в душе. И ты именно такая? Да. Кто тебе это сказал? Моя мама. Она превратила меня из обычного человека в бессмертного. Ты не была воительницей? Да. Невозможно. Рифул превратилась в монстра из множества лент и попыталась придушить Клер, но та легко расправилась с лентами, растянув и стараясь не навредить Рифул. Не спеши, милая Рифул. Ты можешь сама поговорить с моей мамой и решить, правда ли это. Ты сильнее меня. Почему ты со мной возишься? Ты милая малышка, которую я не против сделать своей дочуркой. Естественно, я не хочу, чтобы ты обижалась на мамочку. Дочерью, я хочу дать тебе свою плоть и сделать тебя бессмертной, иначе я бы не стала тебя кормить своей грудью и уговаривать быть хорошей девочкой. Ты странная, но твое молоко вкусное, и ты сильнее меня. Я просто не могу ничего поделать в этой ситуации. Конечно, иди маме на ручки. Воительницы в шоке смотрели, как резко поменялись ролями порождения бездны и их спасительница. Илина за их спиной спросила: «Ну, кто первый на бессмертие?» «Это буду я», — решительно ответила Джин. 12. Слишком просто. Нет, ну действительно. Организация свела меня с каким-то сумасшедшим ученым, и тот дал мне в распоряжение живого и целого дракона, которого они держали в коме в обмен на превращение нескольких десятков ублюдков в верхушке организации в бессмертных. Естественно, я не дал им полноценной восьмой оболочки, но и 7,5 хватит, чтобы они с тем узлом драконьей праны, направленным на подпитку пятой и шестой оболочки, считали себя бессмертными в течение нескольких тысяч лет. А уж там, извините, у них прановый пупок развяжется от истощения драконьей плоти, а если они будут свою яки активно пользовать, то и полтысячи не хватит. А пользовать яки им придется, ибо им на яйца прикручена надстройка, что преобразует драконью прану в подобие моего молока, так что они смогут так же, как и Клер, обратить обычного человека в полудракона, а уже тот насосает себе понятным образом на бессмертие, при этом вытягивая прану из драконьего куска в этих упырях. Кстати, упыри были довольны своим успехом сверх меры, но я их сразу предупредил, что они будут слабее меня, хотя, как и я, с каждым годом набирать силу души и разума, становясь все сильнее и сильнее. Конечно, оно так и было, но опять же, это все конечное, ибо их драконий кусок имеет предел. Свой же драконий кусок я образованием восьмой оболочки защитил от деградации, и вообще мой кусок — это практически 99,9% моего тела, а остаток — это симбиотическая биофлора моего организма. Все же нормальную пищу я все еще ем, и переваривать ее без помощи наших одноклеточных симбиантов неэффективно. Удивительно, но подставы от организации не последовало. Впрочем, я хоть и дал им средства размножения для упырей, сами они их создавать не умеют. Воительницы за ненадобностью хотели утилизировать отправкой на материк, где их драконы перемелят в течение пары месяцев. Но я вытребовал их себе и подверг тщательной сортировке. И главнюки организации были настолько щедры, что даже достали из моргов организации тушки первых десяток предыдущих поколений и объяснили мне, как теоретически их воскресить. Конечно, пихать в трупы плоть порождений бездны я не стал, но и моей плоти в виде тентаклей, распустившихся сквозь плоть покойниц корнями системы циркуляции праны, вполне хватило, чтобы реанимировать хорошо напитанные праной дракиева куска мяса. Удивительно, но душа была прочно привязана к куску драконьего мяса и весьма быстро вышла из анабиоза. Мда, похоже, со смертью у тел, напитанных по самые уши праной дракона, даже без девятой оболочки, все очень сложно. Кстати, у драконов эта девятая оболочка есть. Убогая, что даже на четверть полноценного однохвостого не потянет. С Гаварой мы тесно не общались, но он был достаточно близко, чтобы знать, как выглядит душа Шукаку. Так вот, драконы, например, раз в 10 медленнее воскресают, чем Биджу, то есть им придется лет 20-30 ждать новой жизни, да и воскрешение у них очень специфическое. Они откладывают яйца, 30% из которых не вылупляются и просто остаются мертвым куском камня сотни и тысячи лет. Но полным драконьей праной, и вот в этих яйцах, что не были изначально оплодотворены, но содержали их клетки после смерти дракона, начинается активность. Причем вылупляются сразу несколько десятков яиц, и по мере взросления они стремятся воссоединиться. Ага, сожрав друг друга и всех, кто попадется в пути, включая своих собственных потомков и просто попавших под зубы людишек. Теперь, думаю, становится понятна атмосфера, что царит на материке. Каждый новорожденный дракончик Присцилу на завтрак скушал бы, а взрослые, сожравшие своих остальных клонов, и вовсе те еще монстрилы. Эти драконы, что мне предоставила организация, как раз и были теми самыми птенцами драконов, которых вовремя приватизировали практически сразу после вылупления. Причем это именно что птенцы, а не клоны, а то взять мелкого клона на остров — это прямое приглашение остальных кусков его рассеянной по другим телам души на роскошный стол, что тут накрыла организация. В общем, мне такое бессмертие не сильно по нраву, но выбирать не приходится, только вот яйца откладывать пришлось в своей трансформации пробужденного и только неоплодотворенные, ибо слава богу меня никто не поймал, пока я был в теле девушки в этом мире. Отложил десяток яиц и подшаманил их так, что они будут возрождаться по одному за раз, ибо жрать своего клона, у которого будет со мной одна душа на двоих, я не собирался, как и выяснять, копия ли он или я.